Глава 20. Жилая зона и зона оцепления. Обе окружены высоким двойным забором, опутаны колючей проволокой. Вдоль всего забора распаханная полоса. По углам вышки с часовыми. У ворот в зоны проходные с дежурным. Внутри жилой зоны мужские и женские бараки, столовая, кухня и больница. В зоне оцеплений – мастерские. В обеих зонах ни одного дерева. Предусмотрено приказом, чтобы часовые с вышек могли беспрепятственно обозревать территорию лагеря. Выход за зону только под конвоем. Лагерь не штрафной. Внутри каждой зоны передвижение свободно. В бараках стражи нет. Не возбраняется обмениваться фразами. Подъем в 6 утра. Завтрак в столовой, перекличка и развод на работы. В час обед, в 7 ужин, в 10 отбой ко сну. Между ужином и отбоем свободное время. Перед обедом и перед отбоем повторные переклички. Барак – длинное деревянное здание с решетчатыми окнами и кирпичной печью. Вагонная система нар верхних и нижних с узкими проходами. Голые доски, ни матрацев, ни простыней. Под головами бушлаты и сапоги. Барак кишмя кишит клопами и вшами. Вещи заключенных частично тут же, частично в коптерке. Дневальные метут пол и топят печи. Барак переполнен до отказа. Спят даже на досках, переложенных наподобие моста, с одной верхней нары на другую. Человек никогда не остается наедине с самим собой. Тишины нет даже ночью. Тот храпит, тот кашляет, тот охает, тот плачет или шепчется. Шаги и перекличка патруля. Заключенные в этом лагере различных категорий, с различными сроками. 58-х здесь называют контриками, а уголовных – урками. Были еще так называемые бытовики, составляющие среднюю прослойку в обществе заключенных, растратчики, прогульщики и прочие нарушители трудовой дисциплины. Присутствие уголовного элемента делало существование невыносимым для интеллигенции, обвиненной по 58-й. Непозволительная и совершенно безнаказанная грубость конвоя наиболее болезненна была для них же, как для людей более щепетильных, нежели уголовники. Конвойных в лагере называют стрелками и вохрами, от слов «вооруженная охрана». В огромном большинстве это были узкоглазые представители нацменьшинства. В лагере валили лес и делали ружь-болванки, но весьма значительная часть заключенных, разумеется, была занята на обслуживание нужд лагеря в столовой, в кухне, в больнице, при дорогах и транспорте. Лёлю в первое же утро на разводе определили в бригаду по обкатыванию льда на Лежнёвке. Так называли в лагере узкие дороги, проложенные к соседним лагерям и штрафным пунктам в различных кварталах этого же леса, а также к поселку, где было сосредоточено управление лагерями и жили вольнонаемные служащие. Лёле такая работа оказалась не под силу. Лом был слишком для нее тяжел и валился из рук. Конвойные ее немилосердно понукали, угощая придирчивыми окликами. «Будешь ты у меня шевелиться! А ну, поторопись немножко, придурка! У, барахло буржуйное!» Возвращаясь в этот первый день в барак, она вытирала себе варежкой глаза при мысли, что завтра ее ожидает другой такой же день, и что силы ее падают, а впереди 10 лет. К тому же у нее тотчас установились враждебные отношения с урками. Спустя несколько часов по прибытии в лагерь она сделалась свидетельницей следующей сцены. На одной из верхних коек барака сидела, болтая спущенными вниз голыми ногами и задевая ими головы проходящих, женщина, ярко размалеванная, с рыжими растрепанными волосами. Подошел огромный, грубо высеченный детина и, отпустив неприличное ругательство, стянул ее за голые ноги на пол и набросился с кулаками –